славен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Помилуй,

Буря недоумения смущает Миху, как удостойно есть петь и чудеса Твоя, блаженне Николае, никто же бо может я исчести, аще бы многие языки имел и глаголы те восхотел, но мы дивно Богу в Тебе прославляющемуся дерзаем воспевать и аллилуйя. Слышаша богомудрый Николае, ближние и дальние величие чудес твоих, яко по воздуху легкими, благодатными крылами навыклиси, в сущих бедах предворяти, скоро тех избавляя всех, вопиющих тебе таковая. Богатечная звезда явился Иси, наставляя по морю плавающих люди, им же смерть предстоящих вскоре иногда, аще не бы ты предстал Иси, призывающим тебя в помощь, чудотворче святы Николае, уже бо не стыдно бесом летающим, и погрузите корабли ходячим запретив, обнал Иси их, верные же научил Иси, спасающему Тобою Богу взывать и аллилуйя. Отроковицы, на брак скверны нищеты рати уготованные, великое Твое к нищи милосердие, преблаженнее очи Николае, когда старцу родителю их, мощи узельцы три злата таяся подал еси, самого сочерни избавляя от падения греховного, того ради слышишь и от всех сице. Thank you. Проповедует мир весь тебе при блаженни Николае, скорого в бедах заступника, яко многожды во едином чисе, по земли путешествующим и по морю плавающим, предваряя пособствуешь, купно всех отлых сохраняя, вопиющих Богу аллилуйя. Избавление нося воевода, неправедную смерть приятие имущим, тебе, добрый пастырю Николае, призывающим. Егда вскоре явся во сне царели, устрашилися его, сих же неврежденных отпустите, повелелите, сего ради с ними купно, и мы благодарственно вопиемте. Радуйся, прибавь мне мир, морская, устанавливаю. притекающих к Тебе блаженни Николае, священная Твоя Церковь, в ней Бо и малое моление приносящее, велик недугов приемлем исцеление, аще токмо по Боди упование на Тя возложив, верно вопиюще аллилуйя. Поистину помощник, богоносие Николае, и собрались и в купе вся прибегающая к Тебе, яко освободитель, питатель и врач, скорый всем земным, на похвалу всех воздвизая вопите к Тебе сице. Болезни, великий наш доступниче Николае, растворяя благодатные врачевания, услаждающая души наша, сердца же веселящая, всех усердно к помощи Твоей притекающих, Богу же вопиющих, аллилуйя. Тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, Ария Богульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая святую Троицу припрев, нас же во православии укрепил еси, сего ради вопием Тисице. Радуйся, губитель Бог, противник учений. Радуйся, спаси хотя душу, плод твою духови покорилась и воистину, Отче наш Николае, молчанье во прежде и боренье с помыслы, деяние богомыслие приложилось, богомыслием же разум совершенствия жалости, им же терпновенно с Богом и ангелы беседовали, всегда вопияли. Валяющим при блажении чудеса Твоя, и всем к заступлению Твоему прибегающим, тем же и нас добродетели убогих, от нищеты напасти, недугов и нужд различных освобождай, вопиющих Ти с любовью таковая. Thank you. Благодать, данную тебе от Бога следующий, радующийся твою память праздным по Богу, преславный Отче Николае, и к чудному заступлению твоему вседушно притекаем, преславный же твоих деяний, яко песка морского и множество звездного исчести не могуще, недоумением объяти бывше, вопием Богу, аллилуйя. Поющий твоя чудеса, восхваляем тебя, Святой Николае, в тебе, во Бог Троицы, прославляем и дивно прославитя, но аще по премногу составленная души, псалмы, песни приносим тебе, чудотворче святы, ничто же творим равно дарованию чудес твоих, им же удивляющийся вопием тебе таковая. сущий с Бог, явить тебе все твари создатель, благотворное во доброту души твоей я провиди предложений Николае, научи всех водить и тебе сице. Господа, всякое дыхание на твоей Господа. хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его. Троице нашем, святейшем патриархе Алексии и в Экзархиеву Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Филарете и о всей во Христе братии наши. Властей воинствия, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Оставление грехов рабов Божиих, братьев святого храма сего. Господи, помилуй. Еще молимся, о еже услышите Господу Богу глас моления нас грешных и помиловать нас. Услышанный Боже, Спасителю наш, в уповании всех концев земли, сущих в море далеке, и милости к милости будьте владыками всех наших, и помилуйны, милости в бое человека, люди с Богиси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Святителю Николаю, во умирении души сердец наших помолимся. Угодничи, преизрядный Господи, теплый наш отступниче, и везде в скорби скорый помощниче, помози мне грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога, даровать мне оставление всех моих грехов, велико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души моей, помози мне окаянному, умоли Господа Бога все твари злодетеля, избавите меня от воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне присно и во веки Thank you. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава!